Глава 51. Квартира выглядела так, будто ее приготовили к приезду гостя. Чистое белье на постели, чистые полотенца в ванной, корзинка для грязного пуста, а в холодильнике минеральная вода, пиво, сок, йогурт и сливочное масло. Сыр и 200-граммовая нарезка граубюнденской ветчины еще в магазинной упаковке. Хромированная мойка сверкала чистотой, высохшая губка висела на кране. На обеденном столе записка: «В воскресенье, возможно, буду поздно. Мари». Крестики отсутствовали. Обычно Мари ставила перед подписью три крестика. Три крестика. Три поцелуя. Давид набрал номер Мари. Без особой надежды. После ее пятничного звонка он ни разу не сумел с нею связаться. Сначала твердил себе, что сеть в этой горной дыре работает плохо. Однако не приминул уточнить в телефонной компании. И услышал в ответ, что прием в районе Гунтерна функционирует безупречно. После завтрака в Вюрцбурге он ничего не ел, но аппетита не было. Достал из холодильника пиво и сел за компьютер. Сегодня это уже не первое пиво. В экспрессе Интерсити он уже осушил несколько бутылок. Тоже новый для него опыт – алкоголь с утра. Он не знал, зачем пьет, лучше от этого не становилось. Наоборот, он делался слезливым. Но мужчины, у которых неприятности в любви, всегда пьют. Он включил компьютер, просмотрел почту на своем сервере. Обычное послание от фанатов, которое он получал с тех пор, как один из интернет-книготорговцев опубликовал его электронный адрес. Как правило, он на них отвечал, в чем и состояла вся его писательская деятельность. Но на сей раз Давид решил повременить с ответами и открыл документ под названием «Второй роман». Файл по-прежнему пустой. Однако сегодня вечером он будет сидеть хоть допоздна и непременно что-нибудь напишет. Так он постановил еще в поезде. Когда придет Мари, он будет сидеть перед монитором и писать. Она полюбила писателя, и когда вернется, найдет дома писателя. Он не просидел за компьютером и 10 минут, как зазвонил телефон. После второго сигнала ответил «Да», но звонила не Мари. «Параплегический центр. Сестра Эрика. Господин Керн?» «Да». «Как хорошо, что я наконец вас застала. Вы не могли бы заехать? Господин Штокер хочет с вами поговорить». К нему вернулась речь. «Отчасти. Мы поставили ему разговорное устройство». Давид помедлил. «Сейчас я не могу. Занят». Однако сестра настаивала. «Это ненадолго. Он быстро устает, но ему очень нужно поговорить с вами». На случай, если Мари вернется раньше его, Давид написал записку, что должен опять ненадолго отлучиться. О Джеки не упомянул. Перед подписью поставил крестики. Столько, сколько уместилось на листочке. Врач встретил его в коридоре и объяснил, что Джеки по-прежнему дышит с помощью аппарата, но на короткое время аппарат можно отключить. Тогда Джеки дышит сам, и небольшое устройство позволяет ему говорить. Сестра, проводившая Давида в палату, громко и отчетливо сказала: «К вам посетитель, господин Штокер». «Кто?» – тихо послышалось с койки. «Господин Керн». Сестра попросила Давида подойти поближе к койке, чтобы Джеки мог его видеть, а он понимать. «Я оставлю вас на 10 минут. Не забудьте, что я вам говорила». За дверью она проинструктировала Давида, чтобы он немедленно нажал на звонок, если ему покажется, что Джеки задыхается или впадает в панику. Шея Джеки была обвязана бинтами, из которых торчала трубка с вентилем, закрепленная эластичной лентой. Дышал он тяжело. При каждом вдохе и выдохе вентиль легонько щелкал. «Я не могу», — Джеки вдохнул, — «долго говорить». «Знаю». Джеки дышал и даже не пытался смотреть на Давида, устремил взгляд в одну точку на потолке. «Книга. Вдох, выдох». Давиду пришлось напрячь слух, чтобы различать едва внятный голос. «Она! Вдох-выдох, вдох! Не моя!» Прошло несколько секунд, прежде чем до Давида дошло, и тогда он задал первый вопрос, мелькнувший в голове. «Откуда же ты знал, что ее написал не я?» «Я знал его! Вдох-выдох, вдох! Петера Вайланда!» Давид, зажмурясь, ждал. «И ее тоже! Софи, эту дрянь!» Давид с отвращением смотрел на вентиль у Джеки на шее. «Мы вместе играли в хоккей, но когда он встретил Софи, все кончилось». Джеки закрыл глаза, хватая ртом воздух. «Когда ее отослали в пансион, мы думали, он опомнится, но стало еще хуже». У Давида подкашивались ноги. Он подвинул себе стул с зеленой пластиковой обивкой, сел. А когда она его бросила, с ним и вовсе пошло наперекосяк. Я был единственный, с кем он кое-как поддерживал контакт. Давид молчал, сказать было нечего. Мне одному он дал прочесть рукопись. Черновик, конечно. Джеки вроде как засмеялся. Давид почувствовал, как жалость улетучивается. А зачем ты мне сейчас это рассказываешь? «Я думал, тебе будет интересно», — дыхание участилось. «И почему ты попросту не сказал, что знал автора? Почему объявил, что сам написал книгу?» Джеки ответил далеко не сразу. «Живой автор был для тебя опаснее мертвого». С этим Давид не мог не согласиться. «И почему из двоих, не писавших книгу, должен зарабатывать только один? А копия рукописи? Ее не существует». «И как ты вспомнил псевдоним? Альфред Дустер. Такое имя ты просто не забудешь». Давид встал. Грудь Джеки подымалась и опускалась все быстрее, беспокойные глаза были широко открыты. Секунду-другую Давида одолевал соблазн вот так просто стоять и смотреть, что будет, но потом он все же надавил на звонок. Час ночи. Мари еще не вернулась. Давид сидел перед компьютером, но до сих пор не написал ни строчки. Рядом стояли 4 пустые бутылки из-под пива. Злость слегка поостыла. То, что Лилу написал не Джеки, имело и плюсы. Возможно, впредь ему будет легче выступать в роли автора. Мари появилась около 2. Давид оставил ключ в двери, чтобы ей пришлось позвонить. На случай, если он вдруг заснет. А ведь ему необходимо поговорить с ней. Вид у Мари был счастливый. Она дружески чмокнула его в щеку, но на вопросы отвечать не пожелала. «Да ну тебя, Давид! Какой смысл? Через несколько часов мне снова вставать, а ты пьян!» Она ушла в ванную, потом легла и погасила свет. На все его вопросы у нее был только один ответ. «Я устала!» Он разделся, скользнул к ней под одеяло и попытался просунуть руку ей под майку. 3 она брала его руку и отводила в сторону. На 4-й раз включила свет, достала из шкафа подушку и одеяло и устроилась в другой комнате на диване. Несколько минут Давид лежал на кровати, потом в ярости встал, вытащил из холодильника последнюю бутылку пива, включил свет и сел в кресло рядом с диваном. Мария отвернулась, притворилась спящей. «Ты не находишь, что нам надо поговорить?» «О чем же?» — спросила она, не оборачиваясь. — О нас. К сожалению, Давид, тут говорить уже не о чем.